Потом пришлось столкнуться с прямоходящими волкоящерами. Туловища были от ящериц, а головы волчьи. Они были медлительны и не очень опасны. Твари не имели брони и легко убивались. Их оружием были пасти с острыми клыками и длинные когти, которыми они могли при желании снести голову человеку. В их органах тоже содержались ценные трофеи. Знатная добыча. Много денег выручим. Я все продам и отдам вашу долю. Не обману, сказал портальный охотник. А то, пока вы найдете клиента, товар испортится. Жаль, парня потеряли, посетовал я. Он не на прогулку шел, сам виноват, что не уберегся. Мы не виноваты в его смерти. Тело нужно забрать с собой. Глава 12. Эриньей Бетран покинул императорский дворец злой и в большом раздражении. В нем бушевала ярость, хотелось кого-нибудь убить. Причем, медленно, наслаждаясь его мучениями. Во дворце ему огромных трудов стоило сдерживать себя, не показывая, как глубоко он ненавидит императора и весь его род. В нишах прятались арбалетчики, подая император тайные сигналы, и его гостя в момент бы нашпиговали арбалетными болтами. Император был магом разума и вполне мог распознать притворство. «Нужно спрятаться в своем поместье и обложиться охраной», — решил Эриньей Бертран. О своем сыне, учащемся в академии, он даже и не вспомнил. Сев в принадлежавшую ему карету, он отправился в свое загородное поместье, которое располагалось в западной части столицы империи. Там были крепкие стены, на которых долгое время можно будет держать оборону. А то, что император рано или поздно совершит нападение, он не сомневался. У имперского ублюдка есть могущественная тайная стража, которая повсюду имеет шпионские сети. Через короткое время у владыки государства появится точная информация о готовящемся перевороте. Сейчас это просто догадки, иначе бы он не выпустил нас живыми из тронного зала, но скоро у правителя появятся неопровержимые доказательства. И вот тогда быть беде. Император пошлет войска к поместью, чтобы захватить бунтовщика и предать его жестокой публичной казни. Но у Эриньи Бетрана было чем встретить непрошенного гостя. 5000 наемников уже собрались в его поместье. Имперским войскам придется отступить, умывшись кровью. Новое оружие, мушкеты и порох уже везут в поместье. Императорскую свору ждет очень горячий прием. Заодно и поглядим на новое оружие в действии. Что возомнил о себе этот имперский ублюдок? Я старше его в два раза, а должен перед ним оправдываться, как нашкодивший школяр. Из-за какого то вонючего безродного простолюдина, из-за тупого куска дерьма, унизил меня, главу великого древнего рода. Да, как он посмел. Проклятый императоришка, возомнивший себя бессмертным, скоро сильно пожалеет о своем тоне. Перед смертью все равны. Недолго тебе восседать во главе империи, скоро уступишь свое место мне. Спасибо, что нагрел его для меня своей задницей, зло шипел Эриньей Бетран. Помимо него в карете находился архимаг Габистиус, его верный сторонник и советник в делах. Сколько еще ждать? Когда мы сможем начать? Пока не будут уничтожены драконы, главное оружие императора, начинать мятеж не имеет смысла. Ждать осталось недолго. Скоро все решится. И вот тогда мы отомстим императору сполна за все ваши унижения. Мне не терпится увидеть падение императора и мое восхождение на трон. Я покажу всем, как правильно нужно управлять империей. Нужно подождать, терпеливо, словно неразумному ребенку, повторил Габистиус. Его сильно раздражал этот толстяк, с животом, как у беременной женщины, и вечно красным, лоснящимся от пота, лицом. Но пока он Габистиусу был нужен, на этом этапе их цели полностью совпадали. А что с грифонами? Продолжил интересоваться глава рода Бетранов. Все очень хорошо. Как вы знаете, гномы изобрели новое мощное оружие. Они называют его мушкетами, оно стреляет картечью и пулями. Пули тоже новое изобретение гномов, это такие острые кусочки металла, которые пробивают даже крепкую броню. Подземные жители делают пули из какого-то особого металла. Он не подвержен воздействию магии и пробивает даже самую толстую броню. Оружие уже проверяли в бою. Чтобы проверить оружие на практике, гномы предоставили эльфам несколько экспериментальных образцов. Они показали высокую эффективность. Сначала оружие попробовали на пленных орках, расстреляв негодяев, а потом на имперцах и грифонах. И каковы результаты? Результаты просто ошеломляют, магическая защита не спасает, пули без труда пробивают грифонов. Убиты трое грифонов, дежуривших на границе. Трех магов тоже удалось убить пулями. Я заказал 300 мушкетов для наших наемников. Пока это все, что у гномов есть на продажу. Это просто отлично. Без драконов и грифонов, этот ублюдок ничего не сможет нам сделать, а значит, я стану новым императором. Смею напомнить, господин Эринье, что как только будут убиты драконы, опора власти императора, в империи может начаться смута. Многие короли захотят поднять бунт и занять имперский трон. Пусть только попробуют перейти мне дорогу. Их сдерживали смертоносные драконы, но когда императорское преимущество будет уничтожено, то многие осмелеют и решатся на захват власти. Начнутся битвы за порталы, которые полны ценных ресурсов. Каждый король мечтает стать владельцем таких порталов и пускать туда людей, только за большие деньги. С новым оружием мы всех их убьем. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Внезапно карета остановилась. Послышались ругань, крики. Из темноты вылетело несколько дымящихся шариков, которые заволокли все вокруг дымом. А потом из темноты полетели арбалетные болты. Почему стали? Что это за дым? Что происходит? Высунувшись в окно кареты, встревоженно крикнул Ренье Бертран. И тут же, вскрикнув от боли, ввалился обратно. В его правой глазнице торчал арбалетный болт. На улице слышались предсмертные вопли умирающей охраны. Неизвестные расстреливали их из арбалетов. Медлить было нельзя. Габистиус очень хотел жить. В ближайшие несколько десятилетий смерть не входила в его планы. Открыв дверь кареты, он выпрыгнул наружу. Первого увиденного арбалетчика сжег огненным шаром. Второго рассек плетью сергала, голубым состоящим из энергии, жгутом. Едва коснувшись плоти, плеть срезала ее как ножом. Попавший под удар арбалетчик мгновенно превратился в освобожденный от плоти скелет. Третьего убил ледяной сосулькой, она, пробив горло, вышла у нападавшего из шеи. Четвертого и пятого, выискивающих цель, тоже сжег фаерболами. Следующий противник пытался убежать, маг срезал водяным диском его ягодицы, причинив ужасную боль. Этого можно было и не делать, но ему нравилось впитывать боль и ужас раненых людей, это придавало магу сил. На месте бывших ягодиц арбалетчика остались страшные кровавые раны. Этого человека маг решил убить после допроса. Чтобы воин не убежал, отрубил ему диском ноги. Все заволокло едким дымом, нападающие были в черных масках, которые немного их спасали от дыма. Маг их не мог видеть, поэтому, включив усиленное восприятие, чувствовал, где находятся люди, туда и наносил удары. Ему понадобилось меньше минуты, чтобы расправиться почти со всеми нападавшими. «Кто послал?» — подойдя к раненому, спросил маг, надавив сапогом на кровавую рану на ягодице противника. Тот заверещал, как свинья на бойне. Приказ императора уничтожить изменников выдавил из себя раненый. Больше он был не нужен магу. Одного мысленного приказа оказалось достаточно, чтобы тело раненого вспыхнуло огнем. Раненый душераздирающе орал, но магу было неведомо милосердие. Враг всегда должен быть уничтожен. На самом деле он знал, что не все нападавшие погибли. Еще один стоял в темноте и вел наблюдение. Его тоже следовало убить. Но маг чувствовал, что в темноте стоит очень опасный человек и опытный боец. Измененный мутант, которого много лет накачивали зельями, чтобы повысить все его характеристики. Таких бойцов убить очень сложно, а для некоторых и вовсе это было невыполнимой задачей. Внешне он выглядел как человек, но обладал огромной скоростью и знал сотни способов убийства. Маг решил не связываться с измененным. Тем более тот не собирался нападать, просто наблюдал. Поймав одну из лошадей убитых охранников, маг вскочил в седло и галопом поскакал прочь. За свою первую охоту в портале мы получили по 100 золотых. В принципе, неплохо. Мои напарники радовались, забыв, что недавно в портале погиб наш коллега маг. Уже обсуждали новый поход в портал. После того, как по академии разнеслась весть, что я самолично убил опасного монстра, на меня посыпались предложения о работе. Мне предлагали за деньги вступить в их команды. Я завел счет в имперском банке и хотел, чтобы к концу обучения там было минимум 20 тысяч золотых, чтобы жить с комфортом 5 лет, пока работаю на императора. А может даже выкупиться со службы? Не хотелось понапрасну терять 5 лет. Все денежные предложения я с удовольствием принимал. Со временем люди заметили, что если нанимаешь меня за деньги, то рейд проходит успешно. Меня стали звать в свои команды, на один или несколько рейдов, даже свободные портальные охотники. Причем, это не запрещалось, но все равно 80% моего дохода шло в карман императора. а я получал лишь оставшиеся 20%. Но так как рейдов у меня было много, а добыча была в основном хорошая, мой счет в имперском банке постепенно рос. Люди, бравшие меня в поход, возвращались живыми, с хорошей добычей. Я мог подлатать даже тяжело раненых, потери, конечно, были, но мизерные. По сравнению с тем, сколько людей гибло в других командах, меня стали считать неким талисманом, и предложения сыпались как из рога изобилия. Не забывал и про свою команду. Часто ходил в поход именно с ними, больше наша команда людей не теряла, что меня радовало. И во многом это происходило благодаря моей своевременной лекарской помощи. Несколько раз я попадал с разными командами на серьезных монстров, не обходилось без увечий. Приходилось раненых экстренно лечить в полевых условиях. Два раза буквально возвращал людей с того света. В среде портальных наемников меня окрестили фартовый лекарь. Продолжал изучать магию жизни. Ильнур с моим обучением не заморачивался, предоставил нужную книгу и прояснил некоторые моменты, остальное пришлось учить самостоятельно. Но наставник каждый раз при встрече не забывал напоминать, чтобы я начал варить зелья. Желающие у него купить были, а вот сами готовые зелья отсутствовали. Выпросил у наставника две книги, нужные мне для более глубокого обучения. Первая рассказывала про анатомию человеческого тела, а вторая посвящалась лечению травами и созданию различных полезных зелий. Рына усердно отрабатывала свое зелье, помогая расслабиться после тяжелого трудового дня. Дошло до того, что она стала оставаться у меня на всю ночь, чтобы с утра предоставить свое молодое тело в мое полное распоряжение. Этим мы нарушали уставы Академии. Мальчикам и девочкам заниматься сексом, а также вести совместное проживание, строго запрещалось. Разумеется, запрет на секс никто в Академии не соблюдал, все студенты с удовольствием предавались этому приятному занятию. Но вот совместное проживание, это было уже верхом наглости. На наше непристойное поведение, пока ректор закрывал глаза. Но я жопой чувствовал, что скоро у него накипит, и мы с Рыной получим плетей за свой аморальный образ жизни. Каждое мое утро начиналось с восхитительного орального секса, и после которого я весь день летал, как на крыльях. Умела Рына меня вдохновлять, выкладывалась девушка на все 100. Спустя месяц сделал ей зелье, как и обещал, заслужила. Думал, она после того, как получила свое, перестанет ко мне ходить, но ошибся. Все продолжилось, как и прежде, что меня очень даже устраивало. Неохота было заморачиваться с поиском новой женщины для секса. Мне и без этого забот с лихвой хватало. Только теперь девушка приходила уставшая, после тренировок и усиленного слива маны. Но всегда готова была меня обслужить, если я пожелаю. Она вела себя со мной, как будто я ее хозяин. Ночевала она в моей комнате, чем вызывала многочисленные сплетни в академии. «Тебе, что, то от меня еще нужно? Ты отработала зелье, почему не ушла?» Однажды поинтересовался я. «Мне нравится быть с тобой, ты сильный и надежный, и приносишь удачу. Я хочу стать твоей женой, не гони меня от себя. Я буду делать все, что ты прикажешь». Ну началось, еще одна набивается ко мне в жены. А я только жить начинаю, мне семейной жизни сейчас не нужно и даром. А свадьба, содержание семьи, совместный быт, все требует приличных расходов, да и отвлечет меня от более важных на данный момент дел. Да, и жениться я планировал на девушке из богатой семьи. Рына хороша в постели, но богатством их род не мог похвастаться, для меня такой вариант категорически не подходил. Но Рыне об этом знать пока совсем не обязательно. Не хотелось потерять такую удобную во всех отношениях девушку. В свободное время, когда я не развлекался с Рыной, я игрался в магафон. Отличная, нужно сказать, штука. На этом устройстве не было кнопок. Ты подключался к нему своим сознанием, и в твоей голове появлялось меню, где можно было выбрать, чем ты желаешь заняться. Я предпочитал отдавать команды через мысленного помощника Клауса, аналога земной Яндекс Алисы. Обычно я зависал в играх. Особенно мне нравилась игра про портального охотника. Она имитировала настоящие походы в портал. За отведенное время необходимо было истребить всех монстров в локации и успеть собрать ценные трофеи. Персонаж управлялся моим сознанием. Я чувствовал все, как живой человек, как будто это было в реальности. Игра шла по магической сети. Другие игроки, играющие со своих устройств, добавлялись ко мне в команду для совместного рейда. Если я погибал в рейде, то в реальности чувствовал очень болезненные ощущения. После выздоровления очень хотелось поквитаться с Эргалом, его наемник меня чуть не прибил, не успел. Узнав, что его род попал в немилость к императору и в империи началась охота на представителей его рода, парень впал в уныние, ожидая своей участи. Император полностью лишил род Бетранов всех титулов и земель, сделав по сути обычными простолюдинами. Но это наказание владыка счел недостаточным, приказав истребить полностью представителей этого рода и союзных кланов. Эргала пока не трогали, забыли про него или император хотел, чтобы он сперва отработал свое обучение, а потом только собирался его убить. Парень не смог принять падение своего рода. Однажды утром его нашли повешенным в собственном номере. Предсмертной записки он не оставил, а я опять пролетел со своей местью. Обещал Хельге отомстить за ее смерть, убивать Бетранов, а в результате за меня все сделал император. До нашей академии дошли страшные новости. Драконы императора мертвы, а трое грифонов, до этого считавшимися неуязвимыми, убиты эльфами из секретного оружия. Даже самый несведущий в политике человек понимал, что в империи может начаться кровавый передел сфер влияния. Короли попытаются скинуть власть императора и начнут кровавую свару за место на троне. Было еще одно важное событие. В крупных королевствах были свои небольшие магические академии, и во всех стоял древний артефакт, на котором студенты присягали императору. Так вот, с этими артефактами, что, то случились, и они все массово начали отменять данные магами клятвы. Не стал исключением и артефакт, установленный во дворце императора. На нем приносили более расширенную клятву, маги, которые входили в ближний круг императора. Тысячи магов, выйдя из подчинения, могли обратиться против своего государя. В империи назревала страшная гражданская война. Проклятые ублюдки, твари, в гневе орал император. Только что он получил трагическую весть, все его три дракона были мертвы. Кто-то подсыпал в их корм яд. Всех причастных к содержанию драконов арестовали и по одному отправляли в пыточную, где жестоко выбивали правду. Один из обслуживающих драконов работников под пытками сознался, что, получив крупное денежное вознаграждение, согласился подсыпать отраву драконам. Как позже выяснилось, стоял за этой диверсией род Бертранов. Потеря боевых драконов была сильнейшим ударом по империи, по его императора власти. Его боялись, потому что у него были могущественные драконы. Детенышей драконов можно добыть в порталах, но растут они очень медленно, пройдут десятилетия, прежде чем с них будет толк. А у императора не было столько времени, в империи назревал крупный бунт. Найдется много желающих занять его место. Вторым ударом в этот проклятый день стала смерть сразу трех грифонов на границе с эльфами. Ублюдки-гномы придумали какое-то новое пороховое оружие, от которого не спасали ни амулеты, ни защита магов, отдав его эльфам на испытание. Император сделал себе мысленно пометку, что с предателями, гномами, нужно будет жестоко поквитаться и обратить это племя в рабство. Ему они новое оружие не предложили. Если бы он мог, то оживил главу рода Бетранов и убил бы его еще тысячу раз, самыми мучительными способами. А так, этот негодяй легко отделался, схлопотал болт в глаз, получив быструю смерть. Зная он заранее о планах предателя, Ирине Бетран так просто бы не умер. Нога тот момент, у него были только подозрения. Поэтому он и принял решение устранить его по дороге в поместье. Все должно было выглядеть как разборки между родами. Его могли не понять дворяне, если главу могущественного рода убьют во дворце, всего лишь из-за подозрений. Император отдал приказ уничтожить весь род Бетранов и все союзнические кланы, давшие вассальную клятву этому роду. Всех представителей рода резали в собственных домах, загородных поместьях, на балах. Они еще не знали, что император вынес им приговор, и продолжали жить обычной жизнью. Пойманные приближенные Ирине Бертрана под пытками сознались, что готовился мятеж, и гномы продали роду 300 единиц нового оружия. Оставалась надежда только на магов и измененных. Маги точно не предадут, они под клятвой верности. Но каково было удивление императора, когда тысячелетний артефакт дал сбой. Над ним оранжевыми буквами вспыхивало имя человека и надпись: «Клятва отменена». Уже тысячи магов были освобождены от клятвы, а проклятый артефакт и не думал успокаиваться. Он продолжал освобождать магов от обетов. Теперь и маги превращались в ненадежных союзников. Не пошлют ли они теперь нахрен своего императора? Была надежда на измененных, но их было всего 3000. Хватит ли этого, чтобы подавить такой масштабный бунт? Впервые за свою жизнь император не знал, что ему делать. Привычный мир рушился прямо на глазах, ввергая империю в хаос. Глава 13. Мы эльфы, высшая раса. Мы первыми заселили эти места. Это наша земля. Имперцы-захватчики. Вещал с импровизированной трибуны молодой эльфийский принц Ирриэль, который недавно, подлым ударом кинжала в спину, отправил своего отца на перерождение, а сам захватил власть в эльфийском королевстве. Он был амбициозен и хотел покорить империю, что не удалось сделать ни одному из его предшественников. Все это происходило на главной площади эльфийского королевства Ильдраун. В королевстве проживало примерно 300 тысяч эльфов, и часть из них сейчас собрались на огромной площади, чтобы послушать речь своего нового принца. Ведь от его решения теперь зависела их дальнейшая судьба. Не все были с ним согласны. Многим не понравилось, как подло он убил своего отца и захватил власть. Да, и характер у принца был очень скверный. Если кто, то ему перечил или имел другое мнение, мог даже приказать убить выскочку. Он считал свое мнение единственным правильным и очень не любил критику в свой адрес. Имперцы – вонючие ублюдки. Они недостойны жизни. Они вторглись на нашу исконную землю. Имперские прихвостни должны кровью заплатить за унижение эльфийского народа. Все больше распаляясь, продолжал принц, пришло время совершить месть, наказать захвативших наши земли людей. Накажем проклятых имперских псов, утопим империю в крови. Его поддержал гул голосов из собравшейся перед трибуной толпы. Сейчас у нас есть реальный шанс поквитаться за наши обиды. Наши союзники-гномы создали новое оружие, способное убивать имперских грифонов, от лап которых погибло так много наших славных воинов. Смерть грифонам! Орала толпа. Мушкеты зовется, это оружие. И вы видели его на практике, когда мы расстреливали мерзких орков. Хватит прятаться в лесу, пора возвращать себе нашу землю. Мушкеты! Мушкеты! Кричала толпа. Вперед на империю! Будем убивать людских тварей, грабить и жечь их дома, насиловать их женщин. Долой империю! Слава эльфам! Долой императора! Драконы императора мертвы! В империи скоро начнется бунт и дележка власти, им будет не до нас. Мы знатно сможем порезвиться на имперских землях, а потом и вовсе вернем обратно нашу территорию. Нашим стрелкам нужна практика, чтобы они чаще попадали в цель из нового оружия, крикнул кто-то из толпы. Ты прав, практика стрельбы нужна обязательно. Потренируемся на орках. Эльфы устраивали засады и нападали на малочисленные отряды орков, истребляя их из мушкетов. Стрелкам нужно было тренировать свою меткость. Иногда брали пленных, обещая им пощаду, но расстреливали их под дружный хохот собравшихся поглазеть на казнь жителей эльфийского королевства. Эльфы считали орков такими же врагами, как и людей. Гномы просили большие деньги за свое оружие и припасы к нему. Стоило перестать тратить эти ценные ресурсы на никчемных орков, с которых почти и взять нечего в плане добычи. Совсем другое дело имперцы. Пора уже было захватить приграничные крепости имперцев. Эльфы действовали умно, а вот некоторые имперцы были недальновидны и импульсивны, и из-за этого часто попадали в ловушку. Так случилось и в этот раз. Небольшой эльфийский отряд на белых единорогах подскочил к имперским укреплениям и начал стрелять в них из луков. У элитных эльфийских лучников оружие было пропитано магией и всегда било точно в цель, даже если стрелял не очень умелый боец. От таких отрядов люди на границе несли наибольшие потери. Магия увеличивала не только точность, но также скорость и дальность. Эльфы могли расстреливать имперцев с дальнего расстояния, не рискуя попасть под удар. Но сейчас это был обычный отряд, у них не было цели попасть, только выманить наружу имперцев. И им это удалось. Эльфы, спустившись на землю, все разом начали делать неприличный жест, показывающий, как они будут иметь имперцев. Такого имперцы стерпеть не смогли. Из крепости выскочил конный отряд и галопом поскакал на эльфов, желая покарать негодяев. Эльфы, матерясь, показывая имперским солдатам оскорбительные жесты руками, запрыгивали на единорогов и спешили к приготовленной для имперцев засаде. Как только свои проскочили, а имперцы приблизились, из хорошо организованной засады появились эльфы с мушкетами и начали расстреливать ненавистных врагов. Имперцы сразу понесли большие потери, потеряв половину отряда, ни один из эльфов не промахнулся. Причем, случайно или нет, но все выбирали разных противников, два эльфа в одного имперца не стреляли. Мушкеты требовали время на перезарядку, они были однозарядные, имперцы попытались убежать, но им путь перекрыл крупный отряд эльфов на единорогах. «Сдавайтесь, имперские свиньи, иначе умрете». Надеясь на милость победителей, имперцы бросали оружие. Их скручивали и вели за собой в эльфийский лес. «Сегодня мы взяли в плен имперских собак. Они заслужили смерть. Мы убьем их при вас, чтобы показать, какие имперцы ничтожества». А имперские солдаты, и вправду, вели себя жалко. Плакали, молили о пощаде, говорили о своих семьях. Вот только эльфы были глухи к таким мольбам. Ни в чем не повинных людей раздели догола и прилюдно, расстреляли из мушкетов, на радость толпе. Как только все было закончено, эльфийские дети с маленькими топориками кинулись к раненым и начали их добивать, кромсая тела на части. Схожая участь ждала и тела убитых. Порубленные куски людей, дети, под одобрительный смех взрослых, скармливали многочисленным собакам, сбежавшимся на пиршество. На первую имперскую крепость напали ночью. Эльфы, в отличие от людей, прекрасно видели в темноте. Подобравшись на близкое расстояние, они атаковали крепость людей. Эльфы могли ходить тихо и незаметно, так что их заметили лишь тогда, когда трупы часовых, пронзенные эльфийскими стрелами, упали со стен. Поднялась тревога. На стенах появились люди с факелами, которые стали отличной мишенью для стрелков. Мушкеты били на 200 шагов. Чем ближе стоял стрелявший, тем мощнее был наносимый урон. Пользуясь темнотой, эльфы подобрались на 100 шагов. Человеку с факелом, который что, то кричал, видимо заметив врага, пуля вошла прямо в рот, разворотив зубы и все в горле. Крикливый свалился со стены, на радость стрелкам. Арбалетчики на стенах пытались определить цели для стрельбы, но было слишком темно, а эльфы убивали всех поднявшихся на стену людей с факелами. А вот для эльфов не составляло труда увидеть арбалетчиков, и очередной получивший пулю вояка с криком летел вниз. Прикрываемые стрелками, эльфы подбежали почти вплотную к стене и начали кидать через нее дымящиеся шарики. Аналог земных дымовых шашек. От них получалась сильная дымовая завеса. Дым был очень едким и вынуждал людей закрывать нос и рот ладонями. Находясь в таком состоянии, люди не сразу поняли, что эльфы закинули багры и по веревкам поднимаются на стену. Прежде чем защитники успевали осознать, что происходит, эльфы спрыгивали с забора и сразу кидались в атаку. Эльфы были прекрасными лекарями, но лечили только своих сородичей, хотя могли бы зарабатывать своими лекарскими умениями огромные деньги, помогая жителям империи. Но с их отвратительными характерами они не могли ужиться ни с одной расой. Иногда объединялись с орками для походов на людей, чтобы терять меньше своих воинов, но легко бросали временных союзников одних на поле боя. Едва завидев грифонов, бежали прятаться к своему лесу, а грифоны немилосердно рвали орков, которые своими смертями отвлекали огромных тварей, давая эльфам шанс добежать до леса. Среди нападавших было несколько эльфов, магов. Синие вспышки пущенных заклятий разрезали полутьму. Люди, по которым попадала вспышка, как кегли отлетали в стороны. Это было заклинание, наподобие воздушного тарана. Эльфийские маги использовали его для оглушения противников. Едва опустившись на землю, эльфы выхватывали свои похожие на сабли мечи и начинали кровавую жатву. Вспарывали ничего не понимающим людям животы, протыкали их мечами насквозь, сносили головы. У каждого эльфа было по два меча, и владели они ими виртуозно. Людям не давали выхватить оружие, убивали стремительно, не оставляя возможности контратаковать. Один воин успел до половины достать свое оружие, когда пробегающий мимо эльф отрубил ему обе руки по самое плечо. Воин остался стоять с кровоточащими обрубками вместо рук. Другой эльф, увидев недоработку своего сородича, вогнал воину меч в затылок. Окровавленное лезвие вышло у солдата изо рта. Крепкий череп не был препятствием. Эльфийские мечи были пропитаны магией и рубили даже камни. Они были сверхпрочными и острыми. Эльфийские шаманы заряжали некоторым воинам мечи демоническими сущностями. Эти твари питались жизненной энергией и душами живых существ. Долго оставлять демона без еды не следовало. Он мог попытаться убить хозяина, чтобы утолить свой вечный голод. Поэтому заряженные демонами клинки были лишь у малого числа воинов, легко прорубая доспехи людей, высасывая из недавно живых жизненную силу вместе с душой. Мечи передавали часть полученной энергии своим владельцам. Демоны в мечах, жадно пожирая людские души, урчали от удовольствия. Они радовались, когда хозяева их кормили. Благодаря этой энергии, хозяева демонических мечей могли быстро восстанавливать свои силы и исцелять многие раны, полученные в бою. Хотя у эльфов и так была очень быстрая регенерация от природы, даже без мечей, несильные раны очень быстро самоисцелялись. Убив охраняющих ворота, эльфы запустили в город своих сородичей. Один из эльфов, увидев раненого, подбежал к нему и, приставив заряженный мушкет к лицу, спустил курок, разворотив пулей лицо раненого солдата и окончательно его добив. Снова заработали мушкеты, целей было много, и мушкеты легко собрали свой кровавый урожай. Истекая кровью, защитники крепости падали на землю и их добивали мечами или прикладами мушкетов. Достаточно быстро эльфы перебили всех защитников и взяли крепость под свой контроль. Всех найденных женщин по несколько раз изнасиловали, а потом убили. Трупы повесили на воротах крепости. Все ценные эльфы вывозили на телегах найденных в крепости в свой лес, оставляя себе лишь запасы еды. На следующую ночь ситуация повторилась, но уже с другой крепостью. Имперцы оказывали яростное сопротивление, среди эльфов тоже были потери. Все-таки и у имперцев имелись приличные войны, но захватчиков было в сотни раз больше, и в результате крепость пала. Имперцев нещадно уничтожали. Наконные отряды, идущие на помощь к атакуемым крепостям, устраивали засады и полностью истребляли. За неделю эльфы захватили все пограничные крепости и ворвались на территорию империи. Эти земли давно не видели войны, здесь было чем поживиться. Скот, продовольствие, женщины. Огромные толпы эльфов нападали на деревни, насиловали женщин, а некоторые, даже и мужчин, грабили, жгли. В живых никого не оставляли, причем старались убить с особой жестокостью, хотя эти люди никогда ничего плохого им не делали. Они просто мирно жили на своей земле. Крестьяне, услышав о разграблении соседних деревень, спешно собирали свой скарб и бежали в замок своего сюзерена. Владелец земель всегда запускал их в замок во время опасности. На помощь остальным деревенским выслал отряд в 70 человек, они должны были помочь оставшимся людям благополучно добраться до замка. Отряд попал в засаду. Барон Крус, владелец этой территории, пытался объединиться с соседями, чтобы дать совместный отпор захватчикам. Но соседи объединяться не захотели, решив, что сами справятся с пришедшими эльфами. Эльфы, успевшие уже напиться местного самогона, который отобрали у крестьян, громко сквернословили. Подойдя к воротам замка барона Круза, начали швырять через забор отрубленные головы членов отряда. Некоторые, вообще забыв о страхе, подошли к забору и мочились на него. Такого хамства барон не собирался прощать. Некоторых подошедших особенно близко эльфов дружинники барона успели наградить арбалетными болтами. Поняв свою ошибку, эльфы отошли на безопасное расстояние и оттуда кричали ругательства. А ночью начался захват замка барона Круза. Хоть и дрался владелец земель отчаянно, убито его дружной было не менее сотни эльфов, но захватчики хорошо знали свое дело. К рассвету замок пал, всех жителей и крестьян перебили. Барона, сильно избитого, но живого, прибили к воротам замка гвоздями. Эльфийскому племени нравилось наблюдать за людскими страданиями. Среди захватчиков нашлись и те, кто любил насиловать трупы. Под пьяные смешки, добравшихся до винных погребов сородичей, некоторые эльфы оскверняли трупы. Зря, соседи не захотели объединить силы. Возможно, это помогло бы сдержать натиск эльфов и спасти множество людских жизней. А так, замки баронов постепенно переходили под эльфийский контроль. Граф со своим войском не спешил на помощь, а бароны теряли свои замки и жизни в жалких попытках отстоять свои земли от нашествия захватчиков. Эльфы все глубже продвигались на территорию империи. Барону Крузу повезло, он был еще жив, когда его нашел отряд, возглавляемый бароном Лириком. В их отряде было несколько магов жизни, которые оказали необходимую помощь пострадавшему барону Крузу, вылечив поврежденные части его тела. Он был в очень тяжелом состоянии, но спасти его удалось. Барон не пожелал отправляться в тыл, а присоединился к отряду. Его расспрашивали, какую тактику используют эльфы при нападении. Он подробно рассказывал все, что видел своими глазами. Узнав, что соседи грабят, барон Лирик собрал под свои знамена 7 неравнодушных баронов с их дружинами. В итоге набралось войско в 600 человек. Граф Элайр, владетель соседних земель, тоже не остался равнодушным. Он отправил гонцов с известием, что соберет 1500 бойцов и встретит врага в лоб. А барон Лирик должен ударить в тыл, постаравшись захватить или уничтожить вражеский обоз. Еще 15 баронов обещали прийти на помощь. Барон Лирик надеялся, что его войско возрастет, но помощь задерживалась, а ждать их не было времени. Количество эльфов, напавших на империю, никто точно не знал, поэтому лучше идти на врага крупным отрядом. Но ждать времени больше не было, Нужно срочно наносить врагу решительный удар. Все в отряде видели, какие зверства творят эльфы в захваченных замках, ради развлечения выкалывают несчастным людям глаза, отрезают половые органы. Каждый в отряде лично хотел наказать этих зверей. Они немного опоздали. К их приезду бой уже шел. Войска графа были на грани поражения, и виной тому новое оружие эльфов. От этого страшного оружия не спасали ни амулеты, ни защита самих магов. Хотя несколько боевых магов графа нанесли эльфам солидный урон. На земле лежало много изувеченных эльфийских тел. Погибло не менее 500 эльфийских воинов. Барон Лирик успешно захватил обоз и напал на неожидающих удара со спины врагов. Но противника оказалось непросто застать врасплох. Врагов было слишком много, и они были хорошими бойцами. Организовавшись, эльфы сумели дать достойный отпор нападающим. Барон Лирик был разбит и с остатками своего войска вынужден был бежать. Войско графа также спешно покидало поле боя, потому что было практически уничтожено врагом. Эльфы растеклись по территории и одновременно захватывали по нескольку замков. Они тоже несли существенные потери. В замках были боевые маги, но эти потери были несравнимо меньше имперских. Император созывал знамена. Верные короне вассалы должны были прибыть в императорский дворец и принести новую клятву верности. Требовалось прибыть только королям и герцогам, а те уже должны были взять клятву со своих вассалов. Большая часть магов осталась верна императору. По крайней мере, в его ближнем кругу никто не оказался предателем. Остальные бежали в свободные королевства, либо под руку мятежных королей. На призыв владыки явились 13 королей из 30. 7 королевств решили дождаться, чем дело кончится, и хранили нейтралитет, хотя вассальная клятва обязывала их явиться по первому зову своего владыки. 10 королевств объединились против императора. К ним присоединялись мятежные маги, недобитки из битранов и союзных кланов. Битранов выжило на удивление много, род был могущественный, в него входило 5 кланов. Все недобитые мятежники жаждали расправы над императором, и они были весомой силой, ведь у них были мушкеты, и нанятые ими наемники уже научились ими пользоваться. Свободные королевства тоже являлись значимой силой, они могли оказать значительную поддержку врагам императора. Свободных королевств было 7, они держали нейтралитет, не присягали империи, хотя попытки поставить их под руку империи были, но не увенчались успехом. Слишком серьезные там скопились силы. Императорские войска остались верны императору, как и все, кто проживал на его землях. Сперва император планировал разобраться с бунтовщиками, а потом покарать эльфов и гномов. До императора постоянно доходили тревожные вести. Короли сцепились между собой, выясняя свои отношения, пытаясь определить, кто из них будет главным и возглавит поход на столицу империи. Но договориться королям было очень непросто, каждый сам хотел быть главным, не желая признавать чужую власть. А в это время эльфы захватывали один замок за другим, истребляя верных подданных империи в огромном количестве. Если так пойдет и дальше, то скоро некому будет платить налоги, и казна опустеет. Попытался через посредников закупить новое оружие у гномов, но те не пожелали его продавать. Император это запомнил, после подавления бунта решил плотно заняться гномами. Ни одна гномья головешка окажется на плахе. Империя не прощает своих врагов. Зато у императора появился неожиданный союзник. От орков прибыла делегация. 130 тысяч орков готовы были встать под знамена императора, став подданными империи, принести вассальную клятву. Орки хоть и не отличались высоким интеллектом, но бойцами были хорошими. Орки рассказали, что ненавидят эльфов за то, что те нападали на их поселение, зверствовали не щадя ни женщин, ни детей. Остальные орки бежали от войны, но и 130 тысяч – неплохое пополнение к имперской армии. С такими большими потерями император был рад даже помощи орков, с которыми империя долгое время враждовала. Он принял их на службу. По его задумке, они при наступлении имперской армии должны были ударить врагу в тыл всеми своими силами. Император надеялся, что таким образом удастся смять многочисленных врагов и одержать победу. В столице империи далеко не все были настроены положительно по отношению к владыке. Многие недовольные, хоть и не сбежали, но часто агитировали на площадях народ против императора и призывали не подчиняться властям. Иногда агитаторов ловили и жестоко наказывали, но от этого их меньше не становилось. И после этих выступлений в городе начинались беспорядки. Императору очень не хотелось убивать своих подданных, но он не мог оставлять безнаказанным недовольство его властью. Ежедневные казни в столице стали обычным делом. Император лично возглавил поход на бунтовщиков, собрав 100-тысячное войско. Он хотел показать всем, что империя жива и сильна духом, и даже, без драконов и грифонов, представляет грозную силу. Пришла пора жестко подавить мятеж, а потом гнать эльфов в свои леса. Глава 14. Обезумевшие от своей безнаказанности эльфы, продвигались все дальше вглубь империи. Опьяненные своими военными успехами, они искренне считали, что в бой их ведет сам великий Эштанар, эльфийский бог войны. А значит, они не могут проиграть, и империя обязательно падет к их ногам. По крайней мере, так утверждал новый принц, который тоже пошел в поход. Отправившись в поход, принц не сильно рисковал, на его пальце был перстень, который активировал телепорт, и в случае опасности, принц мгновенно мог переместиться в безопасный родной лес. Также, на нем было надето несколько мощных амулетов защиты от физического урона и магии. Принц был одержим идеей покорить империю и вернуть своему народу, захваченные людьми, столетия назад, исконно эльфийские земли. И он искренне верил в свой успех. Новое оружие придавало небывалую уверенность эльфийской расе. Казалось, что нет силы, способной им помешать. Они словно не замечали собственных потерь. А потери, несмотря на всю их ловкость и умение, магию, были значительными. Они уже потеряли около 9000 воинов. Всего в поход пошло 30000 эльфов. Это был резервный отряд, который должен был выманить основные силы имперцев, чтобы заманить их в новую ловушку. Многие бароны хорошо укрепили свои замки и давали жесткий отпор. На взятие некоторых замков у захватчиков порой уходило по нескольку дней. Основной урон наносили боевые маги. Но случалось, что и простые воины задавали незваным гостям жару. В одном из замков при штурме их встретили кипятком и горячей смолой, а на закуску угостили арбалетными болтами. Эльфам очень не понравился такой прием. Еще одним неприятным сюрпризом для захватчиков стало внезапное нападение людей. Имперцы зашли к ним со спины и разрядили в них арбалеты. Погибло 50 воинов, а имперцы исчезли, словно их тут и не было никогда. Очевидно, где, то поблизости был тайный ход. Большинство нападений случались ночью, но маги легко лишали нападающих этого существенного преимущества. Они вывешивали перед воротами замков магические светильники. От штурма этого замка пришлось отказаться, когда местный маг наслал на них разъедающий плоть зеленый туман. Он в считанные секунды уничтожал плоть, словно тело обливали кислотой, оставляя от живого существа лишь скелет. 350 воинов успели умереть, прежде чем туман рассеялся. Это была поистине страшная смерть. В следующий раз, при взятии одного из замков, нарвались на архимага разума 12 уровня. Он атаковал каким-то массовым заклинанием, после чего часть эльфов потеряла контроль над своим телом, и управляемые магом разума начали стрелять в своих сородичей, не только из мушкетов, но и из луков. Они, имеющие стрелкового оружия, рубили друг друга мечами. Один из обезумевших эльфов отгрыз ухо товарищу, а тот в ответ смахнул ему голову с плеч. Около 600 эльфов были убиты, сотни ранены. Когда эльфы опомнились, то были в шоке от своих больших потерь. Этот замок тоже взять так и не удалось. Архимаг повторил свой фокус еще раз, а потом натравил на них живность из расположенного рядом леса. Кабаны, волки, птицы все атаковали эльфов. Пришлось эльфам отступить и искать добычу в другом месте. Потеряли они много воинов и при штурме некоторых других замков. Нигде их не ждали с распростертыми объятиями. Но было много плохо укрепленных и слабозащищенных замков, которые были легкой добычей. На их пути попадались многочисленные брошенные деревни. Люди в страхе бежали, иногда, побросав свое добро. Никто не хотел попасть в руки кровожадных эльфов. Во время одного из нападений, имперцам удалось угнать обоз. Но это было не критично, догонять не стали, чтобы не угодить в ловушку. В лесах было полно дичи, а в брошенных деревнях часто находилась еда. Хотя крестьяне были еще те сволочи, по мнению эльфов. В одной из брошенных деревень семеро эльфов нашли избу со стоящей на столу похлебкой. Видно, хозяева недавно сбежали из этого дома. Похлебка была очень вкусная. Эльфы аж ложки облизали, а через 5 минут все дружно хрипя валялись в лужах собственной рвоты. Убегая, крестьяне насыпали яд в еду, оставив эльфам вкусный подарочек с сюрпризом. Позарившись на чужое добро, эльфы расплатились своими жизнями. Мятежные короли, на время прекратив свои свары, собирали войска, чтобы дать отпор наглым эльфам, которые уже хозяйничали на их территориях. Совместными усилиями удалось собрать 50 тысяч человек. Никому не хотелось оголять свое королевство, все боялись коварства соседей, которые под шумок могли прибрать часть чужих земель. Большая часть воинов осталась защищать королевство. Эльфы пытались нападать из засад, чтобы выбить как можно больше воинов. И несколько раз им удалось это провернуть. Но потом войска мятежных королей, управляемые их герцогами, начали вычислять эльфийские засады и уничтожать их на подходе. В этом помогали маги разума, умеющие брать птиц под контроль и их глазами проводить разведку. Сперва высылали птиц, а только потом шло войско. Это помогало избежать серьезных потерь. Засады уничтожали в основном огромными фаерболами. Один раз на особо крупную засаду маг обрушил смертоносный огненный дождь. Среди трупов эльфов иногда удавалось находить целые мушкеты, пригодные к дальнейшему использованию. Получая достойный отпор, эльфы трусливо бежали, не вступая в прямой бой, решив, что выгоднее бить противника, нападая из засад. Но большинство засад удавалось обнаружить и жестоко наказывать хитрых негодяев. Имперцы стремительно наступали, заставляя врагов бежать без оглядки. Эльфы уже поняли, что их засады неэффективны. Их каким-то образом вычисляют и уничтожают, поэтому предпочитали уносить ноги с дороги войска. Но далеко убежать им не дали. Путь отхода перекрыли, собравшие силы в кулак, бароны. Они яростно накинулись на бегущих эльфов, которые, забыв про мушкеты и луки, собственную магию, бросали оружие и падали на колени, прося о пощаде. Никому не хотелось умирать. А когда противник значительно превосходит числом и атакует с двух сторон, разумнее всего сдаться, надеясь на пощаду. Вот только после эльфийских зверств никто даже не думал жалеть сдающихся в плен. Всех противников безжалостно рубили мечами и расстреливали из арбалетов. Боевые маги били по толпе шипами, огненным дождем и другими массовыми смертоносными заклинаниями, вымещая свою ярость, превращая эльфов в кучу разорванной кровавой плоти. Нескольким десяткам удалось прорваться и благополучно сбежать, хотя многих из сумевших прорваться, имперцы успели порубить мечами. Имперские войска добивали последние уцелевшие сотни эльфов, когда в тыл баронам ударили эльфийские стрелы. Прикрытые заклинанием невидимости, эльфы сумели близко подобраться к имперским войскам и нанести внезапный удар. Зачарованные стрелы легко находили свои цели, обращая оставшихся в живых людей в паническое бегство. На империю надвигалось основное эльфийское войско, состоящее из 100 тысяч воинов. С приходом помощи к эльфам ситуация резко изменилась. Теперь пришлось имперцам спешно отступать, чтобы не быть уничтоженным более сильным противником. И если баронские дружины в панике бежали, то герцоги пытались не допустить панического бегства, стараясь организовать грамотное отступление. Недобитые эльфы кинулись на убегающую баронскую дружину. Но тут небо затмили темные тени, грифоны. Радостно закричал кто-то из имперцев: «Императорские грифоны, мы спасены!» Грифоны яростно обрушились на собравшихся эльфов, уничтожая их когтями, молотя клювами, нанося сильный урон. В считанные секунды погибли десятки эльфов. Среди противников началась сильная паника, мушкетов у них не было, а стрелой грифона не пробить. Единороги испуганно скидывали своих седаков, пытаясь убежать от страшных крылатых тварей, давили копытами упавших на землю эльфов. Грифоны засветились синим светом и начали высасывать магию из эльфийских амулетов, лишая их защиты. «Вперед!» – заорал один из герцогов, выхватывая из ножен меч. «Проучим эльфийских ублюдков!» Нависшая над империей смута коснулась и нашей академии. Студенты разделились на два лагеря: тех, кто поддерживал императора, и тех, кто был недоволен его властью. Далеко не всем нравилось, что после обучения придется работать на императора 5 лет, получая мизерную оплату. У многих студентов не было денег на выкуп, а богатым родам нужны были лишь маги от 8 уровня. Слабые 6-7 уровня не пользовались спросом. Столичная академия магии являлась очень престижным местом. Считалось, что в ней обучают самые лучшие преподаватели. В нее съезжались и переводились из более мелких академий люди со всей империи. Некоторые студенты принадлежали к мятежным родам и открыто высказывались против власти императора, порождая зерно сомнений в головах других студентов. Сперва их просто пороли, но это мало помогало. Благодаря их речам, недовольных с каждым днем становились все больше. Ректор отписал императору. Тот приказал действовать жестко, подавляя малейшие признаки бунта. Самых ярых крикунов повесили, остальные сразу же замолкли, а некоторые переобулись на ходу и громко, чтобы все слышали, возносили хвалебные речи императору. Я был на стороне императора, лично мне он ничего плохого не сделал, даже наоборот, помог, частично уничтожив род Битранов. Многих, к сожалению, не успели убить, и они, сбежав, объединились с мятежными королями. И по слухам, мерзавцы-гномы продали им мушкеты, что сильно усложнит императору задачу по подавлению бунта. Для этого мира мушкеты являлись весьма серьезным оружием и давали их обладателям несомненные преимущества. Эльфы грамотно использовали мушкеты, нападая из засады преимущественно в ночное время. Я подумывал, а не изобрести ли мне тут автомат Калашникова. Устройство его я знал, в армии приходилось неоднократно разбирать и собирать на скорость этот автомат. Это бы дало значительный перевес сил императору, а в благодарность от него я надеялся получить баронский титул и землю. С родом и не с я почему, то, не хотел связываться, хотя они предлагали лучшие условия и баронство. Предложений о службе было много, но условия почти везде были отвратительные. Все хотели заполучить себе на службу раба, который сутками напролет будет заряжать амулеты и варить зелья. А я не хотел себе такой доли. Хотелось свободы выбора. Гномы, местные изобретатели, вполне могли осилить работу по созданию автоматического оружия. Но гномы очень ненадежные партнеры, вдруг начнут сами клепать автоматы и вооружать наших врагов, продавая это смертоносное оружие им за золото. Ильнур сказал, что нас скоро призовут на помощь императору, слишком большие потери понесли имперские войска на границе. Раньше пыл эльфов сдерживали грифоны, не давая войскам достичь критических потерь. Но теперь мушкеты пробивали грифонов, и границы стали легкой добычей. Грифоны изначально были магическими существами, они были созданы искусственно. Их броню сделали устойчивой к магии и многим видам оружия, но про пули в то время никто не знал, следовательно, не предусмотрел такую защиту. И это сделало грифонов очень уязвимыми. Плюс пули, по слухам, были сделаны из особого гномьего сплава, легко проходили магическую защиту и обладали повышенной убойностью. Я усердно тренировал свои лекарские навыки и магию огня, стараясь максимально повысить свой уровень за короткий срок. Тратил на это очень много своего времени. И к концу дня часто был выжат, как лимон. Иногда ходил в порталы. Это немного отвлекало от повседневной суеты и приносило неплохой доход. Я приноровился искать через магафон на торговой площадке клиентов и продавать им свою часть добычи. Выходило намного выгоднее, чем продавать через посредника. Организовал свой маленький бизнес. Скупал по дешевке пустые амулеты, заряжал и продавал намного дороже. На 5 золотых я брал 20 пустых амулетов, после зарядки продавал их поштучно, по цене 5 золотых. Навар выходил довольно неплохой, 95 золотых чистой прибыли, с вычетом затрат на покупку пустых амулетов. Хотя, часть амулетов приходилось заряжать для Ильнура, он был опытный манипулятор и умел заставлять людей выполнять нужные ему действия. Платил, как и раньше, по 3 золотых за амулет, что тоже было неплохим доходом. Архимагу в моей голове очень не нравился этот хитрый старик. Он не любил, когда его используют. На днях от императора к нам прислали учителей, которые учили нас обращению с холодным оружием, стрельбе из арбалетов. Император хотел сделать универсальных бойцов, которые даже без магии смогли бы противостоять врагу. В этом мире существовали артефакты, способные блокировать магию. Так, что в приказе императора был смысл. Хотя многие студенты не могли понять, зачем им тренироваться, как солдатам, они же маги. Тренироваться с мечом и арбалетом приходилось даже девушкам. Ходившие в порталы люди хорошо обращались с арбалетом, но многие, включая меня, плохо управлялись с мечом. Хотя у многих дворян дома были учителя по мечному бою, и они имели вполне неплохой уровень. На мечах я проигрывал 10 боев из 10, видимо, трясти этой тяжелой железкой не мой конек. Но тренер не сдавался, пытаясь из меня сделать умелого мечника. И через время стали заметны некоторые мои успехи. Хотя я по-прежнему проигрывал, противникам уже не удавалось меня так легко одолеть, как раньше. Так иногда уставал, что падал на подушку и засыпал. Днями напролет крутился, как белка в колесе. Даже сексуальных развлечений не хотелось, не было сил на постельные подвиги. Девушка и не настаивала, сама сильно уставала. подумал о своих родителях, решил перевести их в город. Обещал им половину золота оставить, но так спешно все закрутилось, что не получилось осуществить задуманное. Да, и эти деньги вызвали бы много ненужных вопросов. Меня в баронстве, скорее всего, никто не ищет, иначе давно уже бы вызвали на имперский суд. В столице империи существовала курьерская служба, доставляющая посылки, сообщения в любой конец империи. Иногда они выполняли различные поручения. Заплатил им, попросил привести родителей и сестру в город. Объяснив предварительно, как их найти, попросил им передать золото для выкупа, чтобы моей семье разрешили покинуть землю. Курьер сказал, что все будет выполнено наилучшим образом. За такие большие деньги, которые брала курьерская служба, я не сомневался, что они сделают все хорошо. Решил устроить себе выходной, все достало, хотелось побыть в одиночестве. Но отдохнуть, как всегда, мне не дали, в дверь постучали. На пороге стоял парень из моей портальной команды. «Привет, Ишар». «Привет, Игнам». «Мы с парнями собираемся в портал на Курдалахов идти завтра. Ты пойдешь?» «Конечно, пойду». «Вот и отлично. С тобой надежно ходить». Он ушел, я закрыл дверь на засов и улегся спать. Мне приходилось каждый день рано вставать и поздно ложиться, чтобы успеть закончить все свои дневные дела. Поэтому я мгновенно уснул. Охота на курдалахов прошла успешно, набили 14 особей. Курдалахи представляли из себя крупных волков с огромными крысиными мордами, усеянные острыми клыками. В них ценились практически все органы и шкура. Эти звери считались минимально опасными. Они всегда нападали крупными стаями, но убивать их было несложно. Брони у них не было, но подпускать их близко было нельзя, запросто могли в горло вцепиться. Сбивали их воздушными таранами и добивали из арбалетов. Приходилось несколько раз бить тараном, чтобы на время их оглушить. И стрелки успевали перезаряжать арбалеты, чтобы убить всех особей. Хотел было приступить к разделке тушек, когда почувствовал за спиной движение, а затем резкую боль. Потом, снова и снова, кто-то бил меня ножом в спину. А потом, обхватив за шею рукой, нанес несколько ударов в бок, а затем в живот. Истекая кровью, я опустился на колени. «Ах, ты сука!» – завопил один из арбалетчиков и выстрелил в моего убийцу. Болт пробил ему правую глазницу. Убийца, выронив нож, ухватился руками за болт, пытаясь его вынуть, да так и умер. Убийцей оказался тот парень, который позвал меня на охоту в этот портал. Чем я ему мог помешать? Вроде, у нас с ним все было ровно. Яд. Нож отравлен. Противоядие у него на шее. Влейте мне две капли, скорее. Почти шепотом сказал я, упав на колени. Были задеты внутренние органы. Из моего рта на белый балахон тоненькой красной струйкой текла кровь. Это было последнее, что я успел сказать, прежде чем провалился в черную бездну беспамятства. Парни сделали, как я сказал, но я по-прежнему умирал. Жизнь едва теплилась в моем теле. «Выноси его из портала», — рявкнул один арбалетчик другому. Тот, закинув арбалет на спину, потащил мою умирающую тушку к порталу. «Мужики, фартового лекаря убили», — заорал он, едва мы вылезли из портала. По его щекам текли слезы. Все верили, что я приношу удачу и любили меня, как родного брата. Глава 15. «Ну, чего ты языком мелешь, дурень?» — заорал на арбалетчика подбежавший лекарь. «Тяжело ранен, но живой. Есть шанс спасти парня». Поглядев на мое израненное тело магическим зрением, крикнул маг. Возле порталов дежурили маги, лекари, которые оказывали помощь пострадавшим в локации. Помощь их обходилась совсем недешево. Они брали за свои услуги в 3 раза дороже, чем обычные лекари, маги. Хочешь жить – плати. И охотники платили, а куда деваться, жить – то охота. Далеко не во всех командах были собственные мастера магии жизни, а в портале травмы были отнюдь нередким явлением. Поэтому спрос на дорогие услуги магов, дежуривших возле порталов, был достаточно велик. Уже не раз я посещал этот портал. Меня тут знали, как состоятельного охотника. На помощь ко мне, чуть ли не спотыкаясь, побежали сразу несколько лекарей. Все надеялись на мне хорошо заработать. Первым успел 35-летний архимаг-лекарь Азюрцаль. У него была 11 ступень в магии жизни. Несмотря на молодой возраст, он был сильным и талантливым лекарем. Ему уже не раз приходилось спасать безнадежных больных, от которых отказывались другие лекари. Он надеялся, что и в этот раз он сможет помочь попавшему в беду охотнику. С ядами ему уже доводилось работать, и он прекрасно знал правильную последовательность действий. Он был уверен в себе и своих силах. Его ядом отравили, противоядие успели дать, дали. Фартовый лекарь, умирая, сказал дать ему две капли противоядия, которая висела на шее его убийцы. «Болван, я же тебе, дураку, сказал, что он живой, не умер он», — рявкнул лекарь. «Не говори о том, в чем не разбираешься. Держись, парень, я тебя вытащу», — начиная творить магию, сказал лекарь.